Андронников монастырь и Куликовская битва. Не так далеко от московских кулишек находится один из старейших монастырей Москвы – знаменитый Спасо-Андронников монастырь. Он расположен на высоком берегу Яузы, левее Таганской площади Красного холма, если смотреть со стороны кулишек. Эти места тоже, скорее всего, захватила Куликовская битва. Может быть, поэтому там и был поставлен Андронников монастырь. Причем вскоре после битвы. О Спасском соборе монастыря сообщается, что строительство и роспись велись в 1390-1427 годах. Таким образом, каменный собор начали строить практически сразу после Куликовской битвы, происшедшей в 1380 году. Современный вид он принял в XIX веке после наполеоновского нашествия, когда был перестроен. Пишут так. В XVIII-XIX веках Спасский собор был искажен переделками, в результате которых погибли и древние фрески. Во время пожара 1812 года рухнули его своды и глава. Собор был сильно перестроен. Конец цитаты. Выясняется, что сегодня не сохранились даже старые рисунки с общим видом Спасского собора. Историки сообщают, время не донесло до нас первоначальный облик собора. Конец цитаты. В XX веке собор отреставрировали на основании смутных соображений о том, как он должен был выглядеть на самом деле. Вспомнить первоначальный облик собора оказалось непростой задачей для реставраторов. Цитата. Целая плеяда исследователей русской архитектуры изучала собор, чтобы представить его первоначальный вид. Собор был отреставрирован в 1960 году группой архитекторов во главе с Давидом. Конец цитаты. Искусствовед Брюсова пишет. Андронников монастырь с его Спасским собором – один из наиболее замечательных памятников нашей отечественной культуры. Здесь жил и трудился, здесь скончался и погребен Андрей Рублев. Обитель Андроника, один из самых знаменитых в свое время монастырей, в своем прошлом вырисовывается как бы под густым облаком вуали. Летописи сообщают о построении почти всех каменных церквей Москвы, но ни слова не говорят о построении собора Андронникова монастыря или рисуют картину в искаженном виде. Конец цитаты. В то же время анализ письменных сведений об основании монастыря позволяет считать за доказанный факт, что монастырь основан Киприаном, то есть митрополитом, при котором произошла Куликовская битва, автор. Прибыв на кафедру всея Руси, Киприан отметил память о победе над Мамаем, он основал монастырь и поставил игуменом Андроника. Понятно, почему церковь Андронникова монастыря была освящена в честь образа нерукотворного Спаса. Этот образ издревле украшал воинские знамена и помогал русскому войску по традиционному верованию в сражениях. Сам архитектурный облик храма как нельзя более выразительно утверждает идею монумента Победы. Конец цитаты. Тихомиров так характеризует значение Андронникова монастыря. Андронников монастырь уже вскоре после своего возникновения сделался одним из культурных центров тогдашней Москвы. Сохранилось описание церемонии, происходившей в Москве при возвращении Дмитрия Донского после Донской победы. Описание это составлено, вероятно, уже при митрополите Киприане и носит характер некоего сочинительства, хотя и связано с действительным событием. Таким образом, и Андронников монастырь связывал себя с победой русских войск на Дону. Конец цитаты. Сохранилось свидетельство, что на месте будущего Андроникова монастыря митрополит Киприан встретил Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле. Брюсова пишет. Киприановская редакция «Сказание о Мамаевом побоище» вводит рассказ-инсценировку встречи митрополита Киприаном Дмитрия Донского у Андроникова монастыря. Конец цитаты. Посещение в 1999 году Спасского собора Андроникова монастыря произвело на нас грустное и тяжелое впечатление. Как сообщается в краткой истории монастыря, написанной протоиереем собора, Спасский собор в бывшем Спасо-Андроникова монастыре – самый древний из сохранившихся до наших дней храмов Москвы. При третьем игумене монастыря, преподобном Александре, был построен белокаменный собор, зело-красный. Андрей Рублев и Даниил Черный украсили его подписанием чудным в память отец своих. Строительство и роспись велись в 1390-1427 годах. В XVIII веке фрески богодухновенных мастеров были уничтожены. Уцелел лишь растительный орнамент в нишах алтарных окон. Конец цитаты. Таким образом, нам сообщают, что роспись Спасского собора пережила лютая ордынская монгольская ига, пережила бурный XVI век, опричнину и так далее, пережила даже великую смуту XVII века на Руси. И только когда Романовы наконец-то окончательно укрепились у власти в XVIII веке, они зачем-то отдали приказ начисто уничтожить фрески древнего Андроникова монастыря. Спрашивается, зачем это было сделано? Размах работ по романовской зачистке древнерусской истории хорошо виден при посещении Спасского собора даже сегодня. Огромная площадь его стен теперь абсолютно пуста. По приказу Романовых штукатурка была сбита полностью, вплоть до камня, вплоть до кирпича, после чего стены были дополнительно зачищены. А ведь это, заметьте, огромная работа. Нужно было найти мастеров, сделать леса, специальные лестницы, оплатить весь этот нелегкий труд. Причем никакой новой росписи на стенах сделано не было. Не сочли нужным даже хотя бы покрыть обнажившиеся стены краской. Сегодня перед нами сплошной голый обезображенный камень со следами зубила и долота. Во всей этой акции проступает какая-то жестокость к прошлому. В конце концов, Романовы могли бы обосновать свой приказ об уничтожении росписи Спасского собора Андроникова монастыря тем, что прежние фрески, мол, испортились или устарели. Потребовалось, дескать, их обновить. Но ничего подобного сделано и сказано не было. Упиваясь своей властью и безнаказанностью, попросту уничтожили уникальные ордынские монгольские фрески с каким-то демонстративным отторжением старой русской истории. Между прочим, об уничтожении Романовыми в XVIII веке фресок Спасского собора Андроникова монастыря мы узнали лишь из материалов, опубликованных в 1999 году настоятелем этого собора, протоиереем Вячеславом Савиных. Современные историки предпочитают говорить о романовском погроме XVIII века очень глухо. Например, Брюсова, автор большого труда Андрей Рублев, в котором подробно рассказывается история Андроникова монастыря, ограничивается по этому поводу всего лишь двумя осторожными фразами. Возможно, в дальнейшем будет найдено в архивах описание стенописи до ее уничтожения. Этому стоит уделить внимание. Конец цитаты. И еще. От фресок остались лишь небольшие фрагменты декоративной росписи в откосах проемов алтарных окон. Конец цитаты. Сегодня уцелело лишь два фрагмента старой росписи в оконных нишах. Интересно, что это орнамент. Никаких ликов святых, никаких ангелов, никаких привычных нам сегодня образов. Сохранившиеся фрагменты орнамента весьма необычны. На самом деле орнамент даже не растительный, как говорит путеводитель. Это круги колеса, разные геометрические фигуры. На левом окне виден круг, окруженный четырьмя османскими полумесяцами, в совокупности образующими крест. Брюсова пишет. Один из элементов напоминает орнамент Владимирского Успенского собора. Подобный этому мотив есть в стенописи церкви Успения на Волотовом поле. В публикациях памятников стенописи, к сожалению, изданиям орнаментов и декоративных мотивов уделяется недостаточно внимания. Конец цитаты. Итак, эта тема мало интересует современных историков. Как мы видим, в дороманновскую эпоху символика церковных росписей в храмах Руси была существенно иной, чем та, которую мы видим в соборах Романовской России, начиная с XVII-XVIII веков. Вероятно, составить сегодня представление о старом русско-ордынском стиле можно по османскому характеру росписи мусульманских мечетей. Никаких человеческих изображений, только растительный и геометрический орнаменты. Напомним, что именно такова старая роспись собора Василия Блаженного в Москве, раскрытая сравнительно недавно. Как мы теперь начинаем понимать, Романовы, укрепившись у власти, радикально изменили государственную и церковную символику, религиозные обряды, дабы полностью порвать с великим монгольским прошлым Руси-Орды. Например, чтобы истребить из нашего прошлого ставшие нетерпимыми османские полумесяцы со звездой. Надо полагать, старые росписи Спасского собора Андронникова монастыря несли в себе нечто такое, чего Романовы стерпеть никак не могли. Поэтому варварски уничтожили. Скорее всего, Андронников монастырь особенно пострадал при Романовых именно потому, что был напрямую связан с историей Куликовской битвы на территории Москвы. Может быть, на его стенах были иконы и росписи, правдиво изображавшие эту битву. Что было бы естественно, поскольку, как мы уже говорили, сохранились легенды о том, что именно здесь торжественно встретили Дмитрия Донского после Куликовской битвы. Аналогичный процесс изменения древней истории шел в XVII-XVIII веках и в Западной Европе. Напомним, что именно в конце XVII века, в 1685-1686 годах, был снят османский полумесяц со звездой со шпиля огромного готического собора святого Стефана в Вене. В ту же эпоху Романовы сбивают росписи со стен кремлевских соборов и так далее. Вернемся к Спасо-Андронникову монастырю. Оказывается, как сообщает настоятель Спасского собора протоиерей Вячеслав Савиных, благоверный князь Дмитрий Донской незадолго до Куликовской битвы молился в Спасском соборе. Считается, что здесь в 1360 году был построен деревянный храм, а после Куликовской битвы построили каменный собор. Автор. Здесь же он благодарил Бога за дарованную победу. На монастырском кладбище покоится прах многих героев этого сражения. Об этом факте сообщает также публикация. В стенах монастыря долгое время располагался древнейший в Москве исторически значимый некрополь. Известно, что сюда приходил в канун Куликовской битвы преподобный Сергий Радонежский. Он благословил войско князя Донского на победу. Герои Великой Победы, отдавшие жизнь за Отечество, были с почестями погребены в Спасо-Андронниковом монастыре. С тех пор здесь традиционно погребали воинов, павших за свободу России. Конец цитаты. Таким образом, как неожиданно выясняется, многие герои Куликовской битвы захоронены на кладбище знаменитого Андронникова монастыря. Этот факт прекрасно объясняется нашей реконструкцией, согласно которой Куликовская битва была на территории Москвы. Сегодня старый некрополь Андроникова монастыря фактически уничтожен. Как нам сообщили в музее Андроникова монастыря в мае 2000 года, огромный некрополь монастыря в 1924 году сравняли с землей, сгребли бульдозерами. Сегодня большая часть территории этого бывшего некрополя находится за пределами монастырских стен, поскольку одна из стен монастыря была в 20 веке передвинута. В результате размеры монастыря существенно уменьшились, и некрополь оказался за его стенами. Современный общий вид некрополя показан на рисунке 3.6. Сегодня на месте некрополя находится сквер и проложена дорога с трамвайными путями. Монастырская стена, видная на рисунке 3.6, построена уже в 20 веке вместо прежней стены, охватывавшей когда-то весь старый некрополь. Недавно здесь поставили несколько деревянных крестов, чтобы отметить место старинного захоронения. Рисунок 3.7. Как нам сообщили в Спасском соборе монастыря, эти кресты установлены именно в память героев Куликовской битвы, захороненных на этом кладбище в XIV веке. В будущем здесь намереваются возвести часовню. Примечательно, что обширный труд Брюсовой хранит полное молчание об этом важнейшем обстоятельстве, о захоронении многих воинов Куликовской битвы в некрополе Андроникова монастыря. Ни единого слова об этом массовом захоронении нет и в современной книге археолога Беляева «Древние монастыри Москвы. Конец XIII – начало XV веков», по данным археологии. Подробно рассказывая об Андрониковом монастыре, Беляев полностью умалчивает о находящихся здесь старых могилах многих героев Куликовской битвы. Ни слова не говорит он и об уничтожении фресок в XVIII веке. Почему? Не хочет касаться этих опасных тем или попросту ничего не знает об этом? Мы считаем такое замалчивание или незнание постыдным. Как такое может быть? В самом центре Москвы, в легендарном Андрониковом монастыре, захоронены многие герои Куликовского сражения, являющегося одним из важнейших в русской истории. А современные историки и археологи не считают нужным даже сообщить нам об этом, делая вид, будто это неинтересно, либо вообще ничего не знают. Но тогда это позор, и лишь настоятель Спасского собора Андроникова монастыря сдержанно, но вслух говорит о многих древних могилах героев Куликовского сражения рядом с его храмом. Но историки почему-то упорно не слышат. Да неужели многочисленные герои Куликовской битвы, покоящиеся в Андрониковом монастыре и в Старосимоновом монастыре, не заслужили даже беглого упоминания о себе на страницах исторических учебников? А почему, кстати, до сих пор тут не установлен воинский памятник в честь героев? Почему сюда не водят школьников, дабы почтить память предков? В марте 1999 года в музее Андроникова монастыря мы видели две старые могильные плиты, относящиеся якобы к XVI веку. Рисунок 3.8, 3.9, 3.10. Так гласит надпись на пояснительных музейных табличках. На обеих плитах изображен крест такой же формы, то есть V-образный или T-образный крест, как и на надгробных плитах в Старосимоновом монастыре. На одной из плит Андроникова монастыря была какая-то старая надпись. Она сбита, после чего была зачищена, и поверх нее написана короткая, явно новая надпись. Рисунок 3.8 и рисунок 3.10. Буквы этого новодела очень хорошие, с четкими краями, контрастируют со старым, уже порядком сгладившимся от времени рисунком плиты. Здесь же, на другой плите, тоже был какой-то старый текст, но прочесть его сегодня уже нельзя. Надпись совершенно, откровенно сбита зубилом. Рисунок 3.9, рисунок 3.10. Причем в этом случае сбивали грубо, не стесняясь и не скрывая своей подлинной цели, навсегда уничтожить именно надпись, след старой русской истории. Если бы плиту хотели использовать для какого-то другого надгробия, написав на нем новую надпись, то старый текст сбили бы аккуратнее, дабы по получившейся более или менее ровной поверхности можно было написать что-то новое. Но нет. Позбивали наотмашь, оставляя в камне глубокие рваные впадины. Рисунок 3.9. Подводя итог, получаем весьма яркую картину. Как выясняется, в Москве имеются следующие массовые захоронения, которые с большой вероятностью являются погребениями воинов, погибших в Куликовской битве. Первое. Огромное кладбище старого Симонова монастыря. Второе. Огромный некрополь Андронникова монастыря. Третье. Массовое захоронение в Кремле. Четвертое. Предположительное захоронение рядом с церковью всех святых на Кулишках. Пятое. Массовое захоронение, собственно, на месте Куликовской битвы, то есть на территории сегодняшней военной академии имени Дзержинского, ныне Академии Петра Великого. Сообщение Куренова. Повторим, что в Тульской области, на том месте, куда современные историки упорно относят Куликовскую битву, никаких подобных захоронений не обнаружено вообще, хотя искали их там очень и очень долго.